Магистр с удовольствием смотрел и слушал, как друг его, говоря, все больше впадал в какую-то яростность, которую он, кнехт, так в нем любил. «Может быть, ты прав?» — сказал он полушутливо. «Во всяком случае, ты прав насчет отношения этого стихотворения к музыке. Образ от дали к дали, и главные мысли моих стихов идут и правда от музыки, а я этого не знал и не замечал. Загубил ли я эту мысль и исказил ли этот образ, не знаю. Возможно, ты прав. Когда я сочинял эти стихи, речь в них шла ведь уже не о музыке, а об одном ощущении. Ощущение, что эта прекрасная музыкальная метафора показала мне свою нравственную сторону и стала во мне призывным кличем, зовом жизни. Повелительная форма этого стихотворения, которое тебе особенно не нравится, не говорит о желании приказывать и получать, ибо приказ, призыв обращены только ко мне самому. Даже если бы ты и так не знал этого, дорогой мой, ты мог бы вычитать это из последнего стиха. Итак, я что-то понял, узнал, открыл для себя и хочу втолковать, втемяшить смысл и мораль своего открытия себе самому. Поэтому-то стихотворение это и застряло у меня в памяти, хоть и без моего ведома. Хороши эти стихи или плохи, цели свои они, стало быть, достигли. Их призыв продолжал жить во мне и не был забыт. Сегодня он опять звучит для меня как бы по-новому. Это прекрасное ощущение, твоя насмешка его не испортит. Но мне пора уходить. Славные были времена, товарищ мой, когда мы, оба студенты, часто позволяли себе нарушать правила и засиживаться за разговорами до поздней ночи. Магистру нельзя позволить себе этого. А жаль. «Ах», — сказал Тегуляриус, — «вполне можно было бы, да храбрости нет». Кнехт, засмеявшись, положил руку ему на плечо. «Что касается храбрости, дорогой мой, то я способен и не на такие проделки. Спокойной ночи, старый ворчун». Он весело покинул келью друга, но по дороге в пустых по ночному дворах и проходах поселка к нему опять вернулась серьезность прощания. Прощание всегда будет воспоминание, и на этом пути его охватило воспоминание о том первом разе, когда он, еще мальчиком, только что поступив в вальдерскую школу, сделал свой первый, полный надежды предчувствий, обход вальзеля и викус лузорум. И лишь теперь, среди остывших за ночь, умолкших деревьев и зданий, он до боли остро почувствовал, что все это видит в последний раз. В последний раз слышит, как затихает и засыпает такой оживленный в течение дня поселок. В последний раз смотрит на огонек над будкой привратника, отражающийся в бассейне фонтана. В последний раз на ночные облака над деревьями своего магистерского сада. Медленно, обходя все дорожки и уголки деревни игроков, он почувствовал желание еще раз отворить калитку своего сада и войти в него, но у него не было с собой ключа, и это сразу заставило его опомниться и образумиться. Он вернулся в свое жилье, написал несколько писем, в том числе в столицу Дезиньори, где извещал того о своем приезде, затем освободился от душевной смуты этого часа в сосредоточенной медитации, чтобы набраться до следующего дня сил для своей последней работы в Касталии — разговора с руководителем ордена.